Кончилась белая от березы снега рощица, дорога покатилась вниз, а машина остановилась. Все трое выбрались из газика. «Вот она, Братская», — сказал шофер. Памятник стоял в чистом поле, насквозь продуваемый ветрами. Это был стандартный четырехгранный обелиск, облицованный плитами из белого мрамора, с площадкой для венков, огражденной металлической решеткой. В стороне от памятника тянулась к бетонному мосту наезженная дорога, а вокруг, куда только достигал взгляд, белели чистые снега. «Пойдемте к памятнику», — предложил шофер. «На нем фамилии есть с трех сторон». Но его пассажиры не тронулись с места. Да, жизнь прожить, не поле перейти, сказал Константин и, прикрывшись от ветра, закурил сигарету. «Вы о чем?» — спросила Анна. «Подумал, что это поле перейти было труднее, чем иному прожить целую жизнь. Вернее, не перейти, а не дать, чтобы перешли другие. Не отдать его, это поле. И труднее, и страшнее. Пойдемте к ним, Костя. Сейчас докурю только. Они не обидятся». Анна первой пошла по протоптанной в снегу тропинке к памятнику. Константин шел следом, а шофер замыкал шествие. Подошли к памятнику и остановились. Стояли и молча смотрели на обелиск, на приваренные к подножью остатки оружия. Погнутый ствол противотанкового ружья, разбитый автомат, обломок винтовки и на каску. На ржавую каску с дыркой вместо звездочки. «До сих пор находят», — тихо сказал стоявший позади них шофер. «Как выпашут чего, так сюда». Анна и Константин прошли в ограду и остановились рядом с обелиском. И Анна тихо сказала: «Здравствуй, папка». «Здорово, батя», — эхом откликнулся Константин. Шофер смотрел на них с крайним изумлением. «Надо бы чемодан принести», — сказала Анна Константину. «Я принесу. Я...» Шофер со всех ног бросился к машине. Анна медленно шла вокруг обелиска, негромко читая фамилии, выбитые на плитах. «Абрамов Георгий», «Бейсымбаев Таков», «Глебов Иван», «Кадыридзе Ревас», «Рынкин Василий», «Сайко Иван». Звучал Анин голос, перечислявший фамилии 18 солдат, лежавших в братской могиле. А Константин вдруг увидел. Строй одинаково одетых девочек и мальчиков. Они чинно стояли в зале детского дома и завороженно глядели на большой торт с кремовой надписью «С днем рождений». И пока за кадром звучал голос Анны, перечислявший фамилии погибших солдат, детдомовские мальчики и девочки выходили из строя и, получив кусок торта, возвращались на свое место. Потом голос Анны замер. Константин стоял у лицевой стороны обелиска и смотрел на гипсовый орден Отечественной войны.